«Повторим урок», — предложил я, поднимая тесак, словно собираясь еще разок рубануть им вдоль черепа, но уже с другой стороны. Я все запомнил правильно. Итак, в группе захвата было семеро. Пленников, если ты не врешь, никто не бил, не мучил. Пару раз покормили. Окей, сейчас начну повторять все услышанное, но мне это уже надоедает. Смотри, опять разозлюсь. Святая мать, за что мне все это? Он еще спрашивает. Гангстер стиснул зубы и, прижав окровавленный платок к голове, принялся шипеть от боли, не отводя глаз от поигрывающего перед ним лезвия. Хорошо следит, с вестибулярным аппаратом у него все в порядке, в отличие от порядка в голове, он еще не полностью оценил последствия происшедшего. Ножа боится, я бы тоже забоялся, отрежь мне кто ухо в такой ситуации. Все-все, тихо убираю, а ты надеялся, что будешь сидеть в безопасности вечно. Каждый бандит должен быть готовым к тому, что когда-нибудь к нему придет настоящий шериф, смелый и сильный, поведал я назидательно. На всякого волка найдется свой волкодав. Это я. Продолжай. И Зенон Пуцак наконец-то заговорил нормально, а ведь только что утверждал, что я блефую. Без завывания и шипения он рассказывал мне о том, что Кастета и Змея совсем недавно увезли на пароходе. И сделал это никто иной, как шериф города. Тот самый, о котором мне поведал наркоша на площади. Что-то долго я, как заправский неудачник, занимаюсь самым противным делом, жду и догоняю. Кажется, вот-вот ухвачу добычу. Сеть дрожит в руке, вибрирует, сигнализируя об улове, можно тянуть. И ты осторожно тянешь, наклонившись над бортом, вглядываешься, готовишься, чтобы перехватить рыбину. А она, сволочь, в последний момент разжимает зубастую пасть, отпуская ячею. Хлюп. Щука с вывертом взлетает в воздух и падает в воду. Хлоп хвостом, как и не было. Спрятав клинок в ножны, которые были ему немного велики, я вытащил трофей дня, хромированный кольт-кадьяк, чудовище с шестидюймовым стволом и характерным барабаном без дол, и прицелился ему в живот. «Вы с ним в доле? Тебе какая разница, русский, это не твоя земля, я могу закурить?» Бросил он косой взгляд в сторону лежащей на углу стола пачки Кэмил. «Дыми, но не забывай говорить. Хочу знать, насколько здешние власти побратались с преступностью. Настолько же, насколько и везде». Он зло дернул плечом, демонстративно закурил, выщелкнув из мягкой пачки сигарету без фильтра. Сунул в рот и замер, вперевшись в меня полным ненависти взглядом. «И не ври мне, что у вас иначе». Я промолчал, ожидая продолжения. «Без согласования с шерифом такие операции проводить нежелательно», — пояснил он. «Это внешние сношения, чужих взяли, и люди непростые, тем более что приехали на джипе, а его так просто сюда не пригонишь. Незнакомых белых людей на автомобиле здесь никто еще не видел. Выкупом шериф заниматься будет или малаец, а вот это уже не наше с тобой дело, смертный, Фабиан сам решит, если узнает», — хмыкнул напряженно хозяин кабинета. «Не твое дело», — машинально поправил я. «Постой-ка, приятель, ты хочешь сказать, что пока что малаец не в курсе?» Вопрос действительно был риторическим, заданным чисто на эмоции, теперь и он в свою очередь промолчал. На чем отправился шериф? Разъездной пароход Сайпан. Как выглядит? Ха-ха, все равно ты его не догонишь. Русский, этот Сайпан, быстрая посудина. Зенон с силой размочалил в железной пепельнице недокуренную сигарету. Небольшой, быстрый, зеленый корпус, труба скошена. Вот трахома, как говорит Кастет, да он же повстречался мне по пути сюда. Именно это я и называю невезухой. Знать бы раньше, мне хватило бы 5 минут хода на полной скорости, чтобы догнать чертов Сайпан и решить все проблемы еще пару часов назад. Даже швартоваться не стал бы к борту такой мелочи, катер все равно понесло бы по течению Ишкеля, можно и позже подхватить. Прыжок на палубу, пара хороших пинков. «Здрасте, я гоблин, ну, вы знаете». Это было настоящее распутье судьбы, от которого шли две дороги, короткая и длинная. Я поступил логично, но пошел по длинной, и винить-то некого. «Мне нужен еще один платок», — попросил гангстер, кивнув на выдвижной ящик стола. «Бери», — кивнул я, — «там ничего нет, кроме смятой белой тряпки». Он его уже открывал, рассчитывая успеть вытащить револьвер. Не успел. Зенон с легким скрипом выдвинул рассохшийся ящик, вытащил белоснежный платок, которому предстояло стать красным, а затем почему-то взял его еще и левой рукой. И тут мне под ложечку кольнуло, словно иголкой пырнули. Чуйка сработала. Бросив револьвер на пол, я обеими руками схватил его за запястье, стараясь не дать Зенону развести руки и высвободить чеку ручной гранаты, скрывавшейся под куском хлопчатобумажной ткани. Платок свалился на бок, явив мне внешне безобидный шарик с выпуклыми ребрами жесткости, австрийскую ручную гранату «Эргис». Корпус пластиковый, начинена стальными шариками, очень неприятная вещь. Напрягая все силы, мы начали этот дикий армрестлинг, настоящую борьбу за жизнь. Сила у него в руках оказалась звериная, к тому же противник работал спиной, разводить руки в стороны ему было легче, чем мне удерживать их на месте вытянутыми руками. Да и сидел Зенон удобней. Я с силой сжимал пальцы, стараясь продавить сухожилие. Он же попытался боднуть меня головой, но не доставал. Все, не могу. Зенон дернул плечами. Щелк. Освобожденная граната упала на стол, и он тут же зарядил мощный хук левой рукой. Я не стал уклоняться, сразу уходя в длинный задний кувырок. Перевернулся и, забыв об оставленном возле двери пулемете, на четвереньках, быстро, как в комедийном фильме, перебирая конечностями, вылетел в зал. Еще один кувырок, и я оказался за стойкой бара, прикрыв голову руками и вжавшись в пол. Бабах! Тугой взрыв ручной гранаты резко качнул деревянную стену внутрь бара, но бамбук, из которого была сделана основа, выдержал. Внутрь полетели ошметки краски, щепа, надо мной промчался вихрь стеклянных осколков, в ушах тоненько зазвенело. Дверной проем мгновенно заволокло серым дымом. С потолка сыпалась крошка, над головой поплыл тонкий полог сизого дыма пополам с пылью. На какое-то время воцарилась такая тишина, что, казалось, слышно было, как оседает поднятая взрывом пыль. «Твою мать, бой в Крыму!» – прошептал я, поднимая голову. Медленно поднялся, отряхнулся, проверил ушибленное колено. Вот что значит работать в городе без наколенников. Но я не мог появиться здесь в спецназовском облачении. Перебор. Рация цела, фух, вроде не разбил. Прислушался. С улицы раздались крики и какие-то хлопки, похожие на выстрелы. И опять тишина. «Гранаты любишь, дядя?» – буркнул я, боязливо заглядывая из-за угла в кабинет. В кабинете неприятно пахло кислотой. Дыма было уже немного, он собрался под потолком, а легкий сквознячок медленно выносил его наружу. Зенон Пуцак лежал на полу боком, отброшенный с кресла взрывной волной. Лицо у гангстера просто отсутствовало. Осколки срезали мясо до костей черепа. Жертва нападения неизвестных к опознанию была непригодна, ни рожи, ни отпечатков пальцев. Вот так он решил уйти, заранее поняв, что в живых я его не оставлю. Еще и меня хотел прихватить. Достойно, уважаю. Я еще раз осмотрел ящики стола. В левом нашел еще две гранаты «Аргис» и пригоршню патронов. Забираем, не считая. С револьвером ничего не произошло, так что награда нашла героя. Сунул его под футболку, понимая, что такое оружие на улице светить нельзя. А вот мой верный друг и товарищ немецкий пулемет пострадал. Один из осколков воткнулся в кекс магазина, разворотив жестяной корпус. Теперь из МГ-42 можно стрелять только одиночными. Ладно, пес с ним, там всего-то патрона 3 оставалось. Первый противник, лежавший возле входной двери, в беспамятстве еще корчился, схватившись за живот, и что-то хрипел через кровавую пену, скаля прокуренные зубы. Одна пуля ушла на контроль. Наклонившись над вторым, я расстегнул его брючный ремень и стянул ножны для Бауи, висевшие на левой стороне пояса. Пригодятся. Минус 3. Пора уходить. Если сейчас в таверну вломится еще желающие подраться, то автоматического оружия у меня не будет. Придется, как настоящему ковбойцу, работать пистолетом и револьвером. Нет, не получится. Из такого чудовищного револьвера лучше стрелять с двух рук. С ним на медведя ходить можно. Что там, на дворе? Никто не несся навстречу с оружием наперевес, не лупил очередями и одиночными. Прокатывает пока, серьезных сбоев нет. Пошатываясь, я пересек площадь и в полном изнеможении приземлился на уже знакомую скамейку, чувствуя, как тело мгновенно покрылось липким потом. Да уж, если бы у меня была сигарета, закурил бы и начал ругаться, медленно, вдумчиво, образно, с бесстрастной необходимостью. Сигареты не было. Переведя дыхание, достал компактную фотокамеру, которую сумел сохранить в целости, и теперь спокойно принялся делать снимки. В Безерте начался уже настоящий переполох, по площади регулярно кто-то пробегал, не оглядываясь по сторонам и не обращая на меня ни малейшего внимания. В лесу то и дело хлопали выстрелы. Со стороны джунглей, ближе к реке, два раза послышался рев пароходной сирены, а потом донесся и далекий, протяжный вопль, напоминающий боевой клич каких-нибудь команчей. Со стороны улочки, что подступало к маленькой площади с юга, показалось быстро движущееся облачко желтоватой пыли, впереди которого, подобно полководцу на лихом коне, охваченному атакующим порывом, приближался самодельный грузовичок с цветастым тентом. Широко известное изделие типа тук-тук, вроде того аппарата, что я видел на берегу главной бухты, разве что кузов подлинней. Водитель этого чуда техники, смяв грубо сваренным коробчатым бампером рядок низких кустов, с жутким скрипом тормозов остановил машинку возле одного из железных домиков, и тут же вывалился из кабины. Внутри таратайки в жуткой тесноте сидело не меньше дюжины пассажиров, нервно оглядывающихся по сторонам и сжимающих в руках баулы, большие высокие корзины с какой-то снедью и двух черных поросят, братиков моего напарника. Люди молчали. Одежда, пошитая из одного отреза ярко-зеленой хлопчатой ткани, наводила на мысль о большой дружной семье. Тут же выяснилось, что водила, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что коробочка забита доверху, подъехал сюда для дополнительной загрузки. Через минуту из двери выскочила всхлипывающая женщина средних лет с ребенком на руках. Водитель следом тащил пару мешков со скарбом. Завидев их, сидевшие в кузове грузовичка семейство зашевелилось, люди загалдели, пытаясь потесниться, взвизгнул, заставив меня напрячься, поросенок, как они туда вместятся. Но после кратковременной, очень шумной и бестолковой перебранки все притащенное имущество и новые пассажиры были погружены. Операция прошла с удивительной сноровкой и быстротой, заставив меня поверить в высокий профессионализм владельца автотранспорта. Водитель поспешно прыгнул за руль, звучно хлопнула уполовиненная дверца. Тук-тук мелко затрясся, выбрасывая сиреневые клубы выхлопа, но почти сразу движок поперхнулся и смолк. «Приплыли», — усмехнулся я. Пассажиры тревожно посматривали назад поверх открытого борта. Раздалась громкая ругань, серия чиханий, и вот мотор затарахтел громче. Грузовик, чуть не задев угол дома, вывернул на другую улицу и в облаке пыли умчался в сторону бухты. А население-то эвакуируется. «Во, гоблин, дел ты натворил. Любо-дорого смотреть, высокий класс». Следом на площади появилась цепочка решительно настроенных мужчин числом 7, вооруженных чем попало. На всех приходилось две винтовки, один двуствольный дробовик и один длинный лук. Остальные были вооружены длинными копьями, и у всех мачете, которыми они наверняка владели мастерски. Главным оружием группы были, конечно же, самозарядные чешские ЗХ-29 с магазинами-десятками. Знакомое оружие. Мы уже давно предполагаем, что раз ни чехам, ни словакам на северном материке своей селективки не досталось, то смотрящие уделили им внимание в другом, решив оружейные локалки поликластеров южного материка укомплектовывать чехословацким нарезным оружием, вплоть до пулеметов, единого ЗБ-50, ручного ЗБ-26 и станкового ЗБ-53 ВЗ-37 под хороший, массовый винтовочный патрон 7.92-57. Здесь локалки вообще редки, большинство из них было найдено и опустошено до нас, а чешские пулеметы мы находили только в окрестностях Нотр-Дам. Интересно получилось. Чехословакия до 1939 года была почти нейтральной страной для всей Европы, оружейной наследницей распавшейся Австро-Венгрии, и ее стволы были массовым экспортным оружием от Англии до Китая и Южной Америки. У них был сбалансированный состав стрелковки, и оборонительные, и наступательные пулеметы, неплохая винтовка с возможностью переделки как в автомат с родными 25-патронными магазинами, так и в снайперку. Во Второй мировой войне чешское оружие применялось всеми сторонами. Англичане использовали закупленные пулеметы, немцы – все подряд в качестве удачных трофеев. Человек, идущий в колонне последним, призывно махнул рукой, громко предлагая присоединиться к великолепной семерке. Я в ответ тоже махнул и крикнул, что жду лодку и речную группу. «Да, поддержим. Сейчас же пойдем вверх по реке, чтобы огнем прикрывать сухопутных патриотов с воды». И колонна удалилась в сторону деревьев. «Шухер. Похоже, я примелькался». В лесу опять послышались выстрелы. «Что там такое? С кем они воюют?» «Слушай, гоп, а не накликал ли ты реальной беды? В таком случае не рассиживаться надо, а быстренько рвать когти». С трудом поднявшись со скамьи, я как можно быстрее потрусил к тропинке, ведущей к тихой заводи, где оставил катер. Повернул за угол и сразу почувствовал себя так, словно со спины сняли тяжелый рюкзак. Глава 9. Бестолковая погоня. Стартрек, слава богу, пребывал на своем месте, а вот мальчишки поблизости не оказалось. Но едва я сделал несколько шагов по направлению к катеру, как сбоку юрким чертененком тут же выглянул мой бдительный часовой. С радостной улыбкой опуская к земле лук с заправленной стрелой, он приветственно поднял левую руку. «Молодец, пацан, ты все-таки починил оружие». Доклад его был предельно коротким и содержательным. За время моего отсутствия происшествий не произошло, к вверенному объекту никто не приближался ни по суше, ни по воде. Волнуясь, он торопился и захлебывался в словах. Я понимал, насколько сильно напугался пацаненок, и не мог не оценить его силы воли. Похвалил и поблагодарил от всей души, после чего тот с явным сожалением протянул мне тесак, как положено, рукоятью вперед. «Подожди-ка, приятель», отстранив оружие, я начал снимать с ремня родные ножны, чтобы надеть трофейные. Придется вручать ему свой клинок. Трофейный Бауи отдавать нельзя, нож неординарный, тем более фабричного изготовления, а не вышедший из-под молотка местного кузнеца. Кто-нибудь заметит, и тогда беды не миновать. Свой отдам, так спокойней, не возвращай, а ножны от него держи. Приз от штаба проведения операций, у нас говорят, наградное оружие, ты его честно заслужил. Вы не шутите, мистер, не поверил своему счастью малец. Храни этот нож при себе, без нужды из ножен не вынимай, никогда и никому не давай в руки, это только твой клинок. Теперь слушай внимательно, неприятель успешно отбит, сейчас я отправлюсь на разведку по реке. Нет, и не проси о том, что ты меня видел, пока что никому не рассказывай, выполненной задачей не хвастайся, и вообще не высовывайся по жизни, делай все спокойно и тихо. Договорились? Он быстро закивал. Монетка есть, клинки нельзя дарить, примета такая. Парень растерялся. А как надо, только продавать, хоть за цент. Вот, только ракушка, она очень красивая и редкая, на такую можно кое-что выменить, виновато пробормотал мальчишка, пошарив по карманам. Хотелось верить, что он читает правильные книги. По горящим глазам вижу, как ему мечталось и самому стать героем удивительных приключений, участником далеких экспедиций и опасных рейдов. До этого момента, кстати, не так уж и далеко, как тебе кажется. Здесь ты быстро повзрослеешь, пацан, так что не торопись жить, никуда твои приключения от тебя не денутся. Пока же его мечты находили свой выход в игре, в этом луке, стреле, дырявой лодке и укромной бухте, а теперь еще и в подаренном незнакомым верзилой большом ноже, годится, давай раковину. Ну, прощай, вспоминай дядю Гоблина из Форт-Росса, мы с тобой еще обязательно увидимся. В Доусоне меня все знают, можешь оставить записку в любой таверне, если попадешь в город. А в Каенне, туда по делам частенько ездит мой дядька, он уже два раза брал меня с собой помощником. Похвастался он. В Каенне пока плохо знают Гоблина, я там бывал всего пару раз, ответил я и перевел разговор. А что, этот Асуран большой поселок, богат тавернами и торговцами. Совсем маленький, мистер Гоб, обычная деревня. До сих пор там не появилось ни одной таверны, поэтому дядька туда и не ездит. Говорит, скучно и бизнеса нет. Осторожно пожав руку юному помощнику, потрепав вихры и сфотографировав его на память, я оттолкнул катер от берега, завел двигатель и резво отчалил, сразу отваливая ближе к середине реки, чтобы не попасть под вполне возможный в царящей неразберихе прицельный выстрел с берега. Когда цель двигается по воде с большой скоростью, 300 метров почти всегда хватает для безопасности. Еще одна фаза завершена. Пока что мне везет, но ребятам от этого ничуть не легче. А не пора ли выходить на связь? Словно угадав мои мысли, в кармане призывно запиликала радиостанция. Я торопливо включил Кинвуд, поднес к щеке. «Ша-ша, Баркас вызывает Гоблина», — сказала рация. «В канале, Эйнар, слушаю тебя», — ответил я, наплевав на позывные. «Только хотел сам вызвать. Как там обстановка, дружище? Чего нового? Ты где, Эйнар? Как слышно меня? Прием. Есть помехи, но слышу почти хорошо. Голос у тебя, дружище, как с кладбища», — ответил Эйнар Даксон сквозь помехи, похожие на трескотню мопеда. «Все спокойно. Да ну тебя, с кладбища. Покойники не разговаривают. Я возле Амазонки. Заводись, отчаливая и направляйся к устью. Как понял? Понял. Значит, операция закончена. Парни с тобой? Не совсем. Совсем не со мной. Все пошло несколько не так, как предполагалось. Их перевезли в другое место. Мы следуем туда. Слышишь? Слышу, но уже плохо. треск какой-то, я как раз только что переставил мотор по центру и проверил, так что пойдем полным ходом», — доложил он, не став задавать уточняющих вопросов. «Принял. Время еще есть, пока покручусь здесь, посмотрю. До связи». Положив рацию рядом, я посмотрел на реку. Тут было чем полюбоваться. Речной форт, оборудованный речниками на небольшом каменном островке при выходе из эстуария и почти возле самой Амазонки, оказался достаточно серьезным сторожевым укреплением. Без вполне вероятных разборок с требованием досмотра мы бы здесь вряд ли прошли на барже, так что решение двигаться вдоль берега до бухты, а потом по косам на джипе было правильным. Если бы не проклятая трясина, надо бы рассмотреть объект получше и сфотографировать со всех сторон. Отвернув вправо, я пошел по широкому кругу, держась на все том же расстоянии в 300 метров. Место для размещения форта просто идеальное. Высота площадки 1,4 метра, такую не зальет даже в самый сильный паводок, отличный обзор. Есть удобные спуски к воде и даже небольшой песчаный пляж, на котором стоит привязанная к штырю моторная лодка. Подвесник средненький, за мной не угнаться, но его мощности вполне достаточно, чтобы догнать тихоходную посудину. Центральный дом Блокгауса из толстенных бревен был крепок сам по себе, но его дополнительно укрепили, обложив в два ряда мешками с песком. В стенах узкие бойницы, на крыше и двух столбах установлены прожектора, флаг анклава, который я не смог рассмотреть за отсутствием ветра. Имеется отдельная наблюдательная вышка, там, правда, никого не видно. По обе стороны от входа видны стрелковые ячейки. За хозяйством следят. Умилил самый настоящий дорожный знак вместо традиционных речных, закрепленный на высоком шесте, классический международный кирпич. Любопытно, у них этот стоп-сигнал постоянно стоит или недавно подняли. Сюрпризом стали жерла пушек, установленных на оборудованных позициях. Они тоже за мешками и под массивными козырьками, отличная защита в сезон дождей. Артиллерийских позиций, а их на островке было не меньше 4, обитатели не прятали, а даже наоборот, выставляли на показ. Дульнозарядные орудия, снятые с какого-то парусного военного корабля, речники решили использовать на суше. Конечно, по эффективности огня они уступают любому крупнокалиберному пулемету, но на 200 метров в обе стороны способны картечью преградить проход незваному судну. Похоже, нарезных пушек смотрящие им не дали. Да они их и нам-то не дают, исключая крайне редкие 45-ки. Оружейную часть аналитической записки по этой локации писал Данила Хвостов, бессменный техник-механик поселения Форт-Росс, человек весьма самобытный, отлично и всесторонне образованный, безусловно талантливый мастер на все руки, но врун зачетный, такого может нафантазировать, что хоть к койке его привязывай. Хочется отмахнуться от любого предложения, если не знаешь, что многие его прогнозы сбываются. А еще он у нас главный домашний милитарист. По памяти я этот раздел точно не помню, поэтому перескажу своими словами. Значит, так, весь возможный оружейный фонд бухты смерти, если таковой имеется тут в значительном количестве, по мнению алчного Хвостова, комплектуется из ништячных помещений, оружейных заброшенных сюда кораблей, специальных захоронок, своеобразных локалок, не должно быть вообще, и все, что может быть найдено из оружия, лежит в особых каютах, кладовых и иных помещениях, конструктивно естественных для корабля, на котором они найдены. Пулеметы будут попадаться крайне редко, от силы 2-3 на всю локацию. Карабины встретятся самые разнообразные, от конструкции кранка до модификации винтовки Мосина. Из короткоствольного оружия здесь преимущественно окажутся лишь флотские офицерские револьверы, от морского кольта до ранних виблиев и Смит-Вессонов. Из стреляющей экзотики, коротыши-дерринджеры, найденные в офицерских каютах. Надо признать, что Хвостов все-таки предупредил нас. Залежей пушек и ружей ожидать не стоит, обломитесь. Смотрящие такого безобразия допустить не могут. Зато могут попасться корабли-находки, корабли-подарки. Изредка будут встречаться на удивление целые суда, пригодные к расконсервации. Прежде всего, азартно предрекал Хвостов, следует ожидать обнаружения мелких гражданских пароходиков и больших паровых катеров, небольших парусно-паровых или просто парусных шхун. И они тут действительно есть, в этом я уже убедился. Мало того, одно такое судно самолично угробил, а может и не одно. Особое сокровище, если уж мечтать и наглеть окончательно, это чисто военные кораблики, вроде так называемых таможенных крейсеров с 1-2 37-мм пушками Гачкиса. Понимая, что уже завирается, Хвостов оговаривался, что таких находок будет от силы парочка на гигантскую гавань. В вариантах комплектования локаций возможны находки аналогов малой канонерки вроде смерча, может встретиться миноноска типа отечественной курицы или коноплянки с шестовыми и метательными минами. В качестве особо изощренного издевательства или шутки смотрящих, бразильский динамитный крейсер. Но это так, в порядке самых смелых фантазий. Приеду, щелкну его по носу. Никаких следов присутствия подобных кораблей я пока не обнаружил. Похоже, в этом его прогноз не сбывается. Здесь создана, и это уже очевидно, очень своеобразная техногенная среда с редкими вкраплениями оружейных ништяков при огромном количестве железа, рассчитанного совсем не на столь небольшое население анклава. У подобной общины речников-островитян должны быть и специфические критерии к огнестрельному оружию. Дальнобойные и снайперские винтовки большинству не нужны, здесь не так уж много дичи, которую можно бить на удалении. По берегам обзор мал на площади всей локации, а в условиях эдакого растительно-железного лабиринта они годятся разве что на обрезы. Тем не менее, учитывая странную логику любящих всяческие ограничения смотрящих, этих длинномеров здешним пятнашкам могли и носовать. Но это по большей части будут изделия не позже 90-х годов позапрошлого века. В те годы не было практики вооружать корабельные десантные партии карабинами, и экипажи укомплектовывали обычными длинными пехотными винтовками. Дробовики же, особо ценные в локации оружие, как и револьверы, если и будут найдены, то лишь как уникальные предметы, например, как личное имущество офицера, имеющего соответствующие хобби. Кстати, мои недавние противники, включая вышедшего из таверны мужика, и были вооружены дробовиками. Круто, статусно, но патроны к дробовому оружию тяжелы в поставке, их маловато, так что людям приходится перезаряжать гильзы, выковыривая порох и пули из антикварных винтовочных патронов, благо эти будут попадаться регулярно. Но для соседей на широкой Амазонке, с ее просторными долинами, длинноствольные винтовки, пусть даже однозарядные, настоящие сокровища. Подобное оружие неизбежно будет потихоньку утекать на сторону, в том числе и ломаное, которое местные умельцы или мастеровые из соседних анклавов могут переделывать в капсюльные ружья. Боеприпасы речники-пятнашки будут находить и дальше, но они в изрядной степени окажутся негодными, потому что все еще не найденные оружейные комнаты притоплены. С патронами такая же картина, в известной степени, рулетка, немалое их количество протухло. Так что покупатель со стороны всегда рискует купить патрон не из сухой каюты, а боеприпас из затопленного отсека. Почистили, и поди отличи. Так что надежные поставщики оружия и боекомплекта неизбежно будут конкурировать с аферистами, всегда готовыми впарить покупателю гнилье. Криминал в этой сфере неизбежен, как и регулярные кровавые разборки. Еще одной неприятной новостью стал антенный штырь, еле заметный над главным зданием. Это значит, что на ключевых объектах радиосвязь у речников все-таки имеется. Я сразу же включил трансивер на сканирование, чтобы не пропустить возможного радиообмена. Хотя чего опасаться, прямых свидетелей моих подвигов нет, ничего существенного обо мне доложить не могли. Был какой-то мужик на катере да сплыл, в прямом смысле. Не мог же он один все это учинить. Сколько человек здесь служит? Не больше 5. Четверо сменных караульных и начальник караула. Честно говоря, я им не завидую. Легко жить на таком острове, занимаясь лишь самим собой. Рыбачить, загорать, подкачиваться на турнике и веслах, читать хорошие книжки, спать спокойно по 10 часов, тем более что здесь почти ничего не происходит, кругом мира и благоденствия. Все это замечательно, да только на сторожевой службе не до речных красот и экзотики места, парням нужно работать, а не взирать на водную гладь, засунув руки в брюки и громогласно восхищаясь этой самой экзотикой. Будничные хозяйственные заботы в гарнизоне занимают у них уйму времени, причем на вахте порой приходится стоять по 12 часов в сутки, а то и больше, если выпадает подменять товарища, отправленного командиром на разведку, задержание или по хозяйственным делам. Обустраиваться они могут исключительно в свободное от службы время. А много ли его времени, чтобы вокруг не происходило, хоть потоп, хоть нашествие горуд, круглосуточное наблюдение нельзя прерывать ни на миг. Патруль, ловля рыбы, охота береговая и на водоплавающую дичь, заготовка топлива, поддержание порядка на вверенном объекте, очистка воды, приготовление пищи. И все это на 5, вот и крутись тут. Хорошо, если группа подобралась нормальная, без гнилья, а командир не козлит. Интерьер небольшого Блокгауза тоже несложно представить, насмотрелся я на них. Обязательно должна быть печка, может и не одна, иначе сырость замучит. Точно, две металлические трубы, сени, или что-то вроде этого, там хранится обувь и верхняя одежда. Пара больших кладовых, четыре помещения, разделенные перегородками. Комната ночкара, кубрик столовая и две для команды поста с двухэтажными нарами, внутри столы и стулья, изготовленные из ящиков. Хотя нет, при такой-то сокровищнице под боком. Наверняка мебель набирали грабежом судов. Вон какая красота была в кабинете у Зенона. На втором этаже здания красовалась маленькая надстройка с огражденной перилами террасой и окнами на четыре стороны. Она отдана под радиостанцию, туда же изредка заходит часовой, чтобы отдохнуть от ветра или жары. Камбуз расположен во дворе, в отдельном строении, похожем на сарай, рядом летняя столовая под длинным навесом. С поляны перед сараем через невысокий бугорок, поросший травой по колено, проходит тропинка, ведущая вниз, на прибрежный песок, к моторке. Собаки у них нет, иначе пес давно бы уже выскочил на звук работающего мотора. Тут собака не настолько нужна, чтобы ее им выделили. Зато меня заметили люди. У перил ограждения радиорубки возник человек с биноклем, с винтовкой за спиной, и почти сразу рядом с ним вырос второй боец. Ничего себе, какие вы грозные. У них и пулемет имеется. Первый с автоматической снайперской винтовкой К-43 с оптическим прицелом, клоном нашей СВТ-40, немцы выпускали такие во время войны. Второй уже успел шустро поставить на турель характерного вида чешский модифицированный пулемет ЗБ-53 с питанием из металлической ленты емкостью в 225 маузеровских патронов. Вещь хорошая, но тяжелая, даже без боеприпаса тянет почти 22 килограмма. Мне же и ответить нечем. Запасных кексов к пулемету, который был нужен именно для наведения шухера, я с собой не взял, оставив их на барже. Все-все, парни, просто посмотрел. Дразнить вас не собираюсь, а тем более нападать. Переложив румпель, я с креном ушел левее и поддал газу, направляя катер в сторону устья. На выходе в Амазонку еще раз посмотрел на речной форт. Отсюда ничто не выдавало его присутствие на этом клочке земли, а проекция островка, вытянутого по течению, выглядела совсем маленьким пятнышком. Корпусов и надстроек непосредственно в устье незаметно, корабельное кладбище начинается значительно выше по течению. Будешь проплывать мимо и внимания не обратишь. Это локальное сокровище найдено не случайным рыболовом. Его открыл кто-то из тех, кому постоянно хочется видеть вокруг что-то новое, кому сам характер, природное любопытство и здоровый авантюризм не дают долго сидеть на одном месте, даже если там очень удобно и безопасно. Герой нашего времени во многих сообществах планеты, человек сильный, часто одинокий и этим порой гордящийся, замкнутый, порой с холодным сарказмом и кастовыми воззрениями. Это первопроходцы платформы 5, которые есть в любой общине. Коллеги, таких людей я уважаю особо. Устье реки, впадающей в главную водную артерию региона, было обозначено с севера довольно крутым лесистым мысом, а с юга, едва видимой вдалеке длинной отмелью. Посредине лежал островок, образованный наносным песком и обрамленный пеной волны. Вот где надо маяк ставить, товарищи речники. Наверняка здесь даже в ясный день и при отличной погоде ни один корабль разбил днище. Может, они специально не ставят тут знаков водной обстановки, создавая режим «чужие здесь не ходят». С северо-востока к широченному горлу эстуария двигалась маленькая шхуна. Судно с косыми парусами в форме неправильного четырехугольника. Хорошая посудина, ценная, редко такие увидишь. У шхуны большая грузоподъемность, хорошая мореходность, возможность ходить очень круто к ветру, а численность экипажа меньше, чем у судов с прямым парусным вооружением. Шкипер постепенно добирал прави, устанавливая курс на сторожевой остров. Скоро служивые будут ставить отметку, может, даже досматривать. На безбрежной Амазонке дул свежий ветер, порой резкий. Под очередным порывом паруса несущиеся шхуны туго надувались, сильно наклоняя судно так, что вода начинала шипеть под самым фальшбортом. Судно чуть покачивалось, погружая форштевень в зеленые глубины, и пена белыми комьями летела вдоль бортов. Порыв заканчивался, и шхуна, выровнявшись, опять быстро скользила по широкой и спокойной реке. «Красиво, ничего не скажешь, мы тоже можем красиво». Я быстро пролетел на глиссировании мимо встречного судна, даже не разглядывая его. Пусть служивые рассматривают, а мне некогда». Вскоре впереди показалась плоскодонная пустая баржа, довольно ходко шурующая против течения и на одном эвенруде. На баке простенькая, но достаточно просторная самодельная рубка, в которой можно отдохнуть и укрыться от непогоды. Заметив меня, Эйнар Даксон вышел из рубки и всего один раз взмахнул рукой. «Хорошо выглядит дед для своих-то лет. Спокойный мужик капитальной постройки, высокий и крупный, можно сказать, даже здоровенный. Голова не покрыта, на широком торсе видна примечательная майка в стиле алкоголичка, связанная родными из тонкой шерсти, этакая ностальгия по свитерам. Напомню, что исландский монокластер появился на Полуденных островах еще в начале времен, вместе с детьми их было 24 человека. В качестве опорной базы им досталась локалка. Техники, даже самой примитивной, внутри большого бревенчатого здания не оказалось, а вот продуктами смотрящие исландцев не обидели. Нашлось немного одежды и инструмента, полезная мелочевка и два гладкоствольных ружья с патронами, казалось, что все необходимое имелось. Тем они и жили, пока некая группа не приняла решение отправляться на найденной поздней яхте «Архангел Михаил» на поиски материка. С момента принятия решения об отплытии в монокластере возникло напряжение. Судно могло взять на борт не больше 7 человек. Эйнар с семейством сам отказался от претензий на проездные билеты, не поверив в успех экспедиции и считая, что бросаться наобум в опасное плавание по океану, не имея карт, средств навигации и понимания хотя бы примерных направлений поиска, верх безумия. Но яхта тянула людей, как магнит, став символом спасения. Многие начали бредить предстоящим стартом, проявлять признаки сумасшествия, ссориться между собой и проклинать место островного заточения на все лады, с клятвенными уверениями, что они непременно найдут людей и пришлют помощь. Соотечественники подняли паруса и вышли в открытое море. Больше яхты «Архангел Михаил» никто не видел, хотя искали многие, в том числе и мы с Кастетом. Добрались они до берега или нет, очередная тайна, мало ли их на платформе. Елки, монументально стоит, ну прямо викинг. Как и положено, я начал подход с кормы и, уже приблизившись метров на 15, неожиданно заметил, как с борта баржи светлой молнией что-то мелькнуло, и тут же увидел всплеск. «Эйнар, держать надо было», — завопил я взволнованно, уже готовый ласточкой сигануть в пучину. «Как же его, каналью, удержишь?» — пробасил дед, подбегая к краю со спасательным кругом, сорванным с шеста. «Нахрен ему твой круг, старый, двигатель останови». Сам от греха тоже заглушил мотор. Не хочется винтом сделать из напарника несколько килограммов свежего свиного фарша. Тем временем поросенок бешено молотил копытами, плыл ко мне и визжал, как резанный. Схватив единственное весло, я принялся подгребать поближе. С каждым грибком Хрюн греб чаще, а орал громче. «Да тихо ты!» — вырвался хрип. «За уши его хватай!» — громогласно подсказал Даксон. «Хвать подлеца! Есть, иди к папочке!» «Вода, конечно, теплая, и все же!» Рывком втащив Хрюна на борт, я отложил весло и повернулся к мотору, но не тут-то было. Отряхнувшись, словно собака, и обдав меня фонтаном мелких брызг, поросенок, подскуливая, тут же полез на колени греться. Сидя в неудобной позиции, я, поглаживая шерстку на спине спасенного, кое-как подрулил к барже. «Держи». Эйнар поймал короткий конец обрубленной веревки, притянул. «Ты чего в воду полез, обормот?» Я легонько щелкнул Хрюна по пятачку. «Дурак ты, боцман, и шутки у тебя. А если бы какой-нибудь хищник ухватил пастью за хвост, пахнешь на всю Амазонку, как антрикот». Солнечные блики скользили по воде. Неподалеку, всего в сотне метров, слышался монотонный шорох наползающих на кустарниковый берег волн. Катер вяло покачивался, под днищем тихо булькало. «Дома, я на плавбазе. Сразу вяжем катер накрепко», — уточнил я, передавая исландцу пулемет. «Зачем с него шлейку снял?» «Барахло, а не шлейка. Теперь новую делаю, красивую и прочную». Хрюн согласился взойти на баржу только на руках. Поставив его на ноги, я замер, так как мыслями был все еще в режиме спасения, и только густой голос исландского шкипера опять вернул мысли к уже свершившемуся. «Честное слово, Михаил», — сказал он с усмешкой, — «когда ты увидел его в воде, у тебя лицо вытянулось, как у черта на крестинах, словно растерялся». «Да нет, прыгнуть хотел», — вяло отозвался я. «Вода хорошая, отчего бы не прыгнуть», — одобрил дед. «Люблю воду. Я ведь начал плавать, когда был ростом с эту свинью, и тут мне вдруг все стало безразлично, произойдет сейчас что-либо или нет». Накатила странная апатия, словно та амазонская волна на низкий берег. Что это со мной произошло? Идем на Асуан? Так точно. Он где-то совсем близко, как я понял. Устал. Ничего особенного, ты просто устал. Тебе еще нужно подойти к Асуану, причем хитро, там, где не ждут. А ведь могут ждать. Если, конечно, шериф получил из Безертердо и заранее сколотил команду, группу захвата. Терпи, ты просто вымотался. В мозгу вдруг родилась гениально простая догадка, словно лампочка вспыхнула. Эйнар, есть хорошая идея. Давай начнем постепенно прижиматься к противоположному берегу, показал я на дальний, правый по течению берег Амазонки. Река разливается широко, силуэт у баржи низкий, так что могут вообще не заметить. А ниже развернемся и пойдем к поселку с юга. Сделаем так, если нужно. Поспать бы тебе, согласившись, посоветовал исландец. Я потер пальцами потрескавшиеся губы, осторожно помотал головой, прислушиваясь к собственному состоянию. Поспать, говоришь, может, так будет лучше. Забравшись в угол рубки, я, досыта напившись прохладной водой из бутыля, смочил голову и рухнул на жесткий коврик, притянув к себе тут же притихшего свина. Ровный шум работающего на корме двигателя настойчиво шептал: отдых и покой, хотя бы на часок. Жара, преследовавшая меня целый день, наконец-то сменилась тенистой освежающей прохладой. Полумрак плетеной надстройки давал возможность закрыть глаза и видеть через веки лишь узкие полоски всепроникающего солнечного света. Ёлки-моталки, новые кексы к пулемету забыл вытащить, успел подумать я, но сил уже не оставалось, веки сомкнулись. Провалился, будто все-таки нырнул. Это еще что такое, что произошло? Нет, баржа была внизу, подо мной, как и намертво принайтованный к правому борту катерок. Крыша рубки оставалась на месте. Стальной корпус слегка подрагивал, двигатель работал, значит, мы по-прежнему плыли по реке неторопливым утюгом. Береговые пираты, которые иногда встречаются на Амазонке, как и на других больших реках платформы, на нас не напали. Не видать и стаи злобных кайманов, лезущих на борт. Случилось невообразимое. Я проснулся от хора громких женских голосов, чего в принципе не может быть во время сталкерского рейда, да еще и на барже специального назначения. Протерев глаза еще раз, я сел поудобнее и уставился на этот спектакль. Вся палуба была заполнена народом и скарбом. В самом центре над недавно сооруженным очагом колдовали три женщины, разогревавшие какой-то обед. Вокруг них копошилось бесчисленное, как мне показалось, количество чернокожих ребятишек с нечесанными кудряшками и грязными пятками. В шум работы вплетались пронзительные женские голоса товарок, не занятых в готовке. Остальные женщины занимались черт знает чем. Кто-то рылся в вещах, спорил, хохотал, хлопал в ладоши. Две девицы пританцовывали под собственное пение. Участок по кругу около очага был завален свернутыми в мотки лианами, циновками из пальмовых листьев, большими плетеными корзинами со снедью, собранными в связке силками из проволоки, клетками и прочим барахлом. К двум плотно набитым мешкам были прислонены три кремневых ружья. Повариха и ее гологрудые кухрабочие, в отличие от подруг, не орали, а работали, размахивая деревянными мешалками и длинными ножами мачете, постукивая ими с такой быстротой и беззаботной лихостью, что оставалось только диву даваться, как они еще друг друга не зарубили. Это были мулатки и негритянки самого различного возраста. Сморщенные бабки с плоскими грудями и короткими седыми стрижками и пышногрудые молотки с лоснящейся кожей открытых торсов и звонкими задорными голосами. Кто-то на баке курил трубку, вырезанную из кукурузного початка. Арава сисек. Всего было чудовищно много. Детей, пяток, сисек. Дети бегали и визжали. Лишь потом я подсчитал, что тут три ребенка и 10 взрослых, и все это безобразие безостановочно лопотало на каком-то местном наречии, из которого невозможно было выцепить ни единого знакомого слова. Я все понял, нашу баржу захватил цыганский табор. Судя по крикам, атакующих было не меньше роты. Откуда взялись напавшие, пока оставалось загадкой. Эйнар, это еще что такое? Мне тоже пришлось орать на чистом русском языке, уж очень шумными оказались эти крестьяне. Держась за добротно сделанный удлинитель румпеля, статный исландец, не обращая ни малейшего внимания на царящий на барже шум и суматоху, ответил коротко, как он всегда делает, на русском же, жители. А точнее, начал я злиться. С берега позвали, у них там плантации. Попросили попутно добросить до Суэна, вон он, уже показался. Посмотрев вперед, я заметил вдалеке группу стоящих на высоком берегу домиков. твою мать, ну что же вы так орете? Эх, сейчас бы водички холодненькой внутрь, да пару ведер на себя, а потом кофейку с лимоном. Системы тут же оживут, взбодрятся. Но обстановка не позволяла. Ладно, сейчас я совсем разберусь. Тихо мне тут, курятник. Что за порнография и цыганский базар? Молчать всем. Вас что, лохудры, из ведра окатить? И прочь от бортов, винт за кормой работает. Вытащу и выпарю. Не поняли, но уважительно замерли. Тогда я повторил уже на английском. Наверное, слишком быстро, однако одна девица вроде разобрала смысл сказанного, забормотала в сторону. С вами, вижу, говорить бесполезно. Что они тебе пообещали, старый хрыч? Провиант, свежий, невозмутимо ответствовал Даксон. И все, так просто. Экипаж геройского корабля продался за бананы, высаживаем всех на берег к чертовой матери. Резко приказал я. У нас боевая операция, а не табор на водах. Не трожь порося, басурманка, зашибу. Репутация, мой юный друг, репутация, терпеливо продолжил пояснять Эйнар. Вы, русские, почему-то всегда очень мало думаете о своей репутации. Разве она не понадобится нам, когда судно подойдет к причалу Асуэна? Я заткнулся в размышлениях, а в это время, пользуясь возникшей паузой, на сцену вышла главная матрона табора, не участвующая ни в готовке, ни во всеобщем гвалте. Это была капитальная женщина лет 40, видная, весомая, не дай бог встретиться с такой на тесной горной тропинке. Телеса ее буквально выпирали из игривого ситцевого платья, однако, несмотря на это, движения удивительной мадам отличались исключительной легкостью и изяществом, даже грацией. Она плыла ко мне, увеличиваясь в размерах с каждым шагом, словно кучевое облако, быстро разрастающееся с угрозой в самый неожиданный момент перерасти во всесокрушающую грозовую тучу, мурлыча что-то лирическое и поочередно поглядывая на нас туманным взором. Подплыла и обратилась ко мне длинной фразой на искаженном французском, и я сразу начал хихикать. Что за засада? Опять тот самый язык, который я знаю хуже всего. Она сразу поняла. Милая леди предлагает тебе, как главному начальнику, воспользоваться женской услугой, помог Даксон. Выбирай для плотских утех ее саму или любую из молодых, гоп. А можешь парочку и даже больше, если ты сильный. Действительно, заминки в этикете, связанной с проблемой определения старшинства, не случилось, опытная мадам сразу определила, кто есть кто. «Ты шутишь, старина?» – выдохнул я, не дослушав перевода. «Мне, заслуженному русскому сталкеру высшей категории, предлагают трахнуть крестьянку на виду у всех, прямо на палубе». Эйнар склонил голову на бок и вскинул в изумлении брови. «Почему на палубе? Мы не варвары, спрячешь ее в надстройку, ведь это тоже репутация. Уважаемым человеком станешь. Отставить свальный грех на судне, старый развратник!» – завопил я. «Дурдом, садом!» Детсад, мозг выносил крик расшалившегося малыша, получившего от мамаши по заднице, но никого, кроме меня, этот вой не смущал. «Да ты посмотри, сколько у них новеньких циновок!» — серьезно произнес Эйнар, и я так и не понял, шутит друг или нет. «Развели разврат на корабле. Мадам, это решительно невозможно, мы с напарником, люди высоких нравственных устоев». Я опять заговорил на ломаном, упрощенном английском языке, тут же извинившись перед Матроной за то, что не в состоянии беседовать с ней на языке знакомым. Не могу сказать, что эти слова были ею одобрены, а вот громкие презрительные крики от очага донеслись. Бросив на меня уничтожающий взгляд, в котором читалась мысль, что я слабак и тряпка, Матрона тут же потеряла ко мне всяческий сексуальный интерес. Похоже, мимолетная интимная связь с роскошной мулаткой жестоко обломалась. «Но-но, барышни, я вполне могу и всегда готов, но не сейчас, служба». Знойная мулатка повернулась и мечтательно уставилась на весьма эффектно стоящего викинга, опять начав эротически мурлыкать и бормотать, озвучивая, скорее всего, очередные развратные предложения и уже успев уважительно потрогать его за бицепс. Не выдержав, я захохотал. «Старина, да она на тебя запала. Хочешь, будку покараулю?» На румпеле постою, очередную пикантную ситуацию исландец разрулил подозрительно быстро, как бы не к обоюдному удовлетворению сторон. Уж не договорился ли, и не дурак ли я, в таком случае, физические нагрузки на свежем воздухе способствуют и благоприятствуют возникновению здоровых мужских желаний. Но Матрона, уже отшагнув, широко зевнула, показав крупные ровные зубы. Возле нее тут же собрались молодухи с елейными лицами и хитрыми глазками, желающие получить самые свежие данные, Тишина испарилась. Все опять закричали наперебой, показывали друг другу то на меня, то на исландца, и только примерно через пару минут все успокоилось и они даже начали танцевать. Счастливые люди. Оккупировавшие судно женщины почему-то притягивали и отталкивали одновременно, как это бывает с мальчишкой, застывшим с открытым ртом при виде толпы бродячих цыган на бойкой привокзальной улице. Есть у нас в Русском Союзе деревня морских цыган, водного кочевого народа, попавшего на платформу из Бангладеш. Живут они там на своих плавучих домах-лодках, в низкую воду стоят рядом с берегом, а в сезон муссонов всей деревни отправляются в путешествие в поиске новых мест. Наши цыгане, правда, решив, что с поисками лучшего места пора завязывать, осели на Великом Ганге. Рыбалкой занимаются, мелкой торговлей, не без криминала, могут выпрашивать деньги прямо на реке, подлетая на лодках к проходящим судам. Командует ими седобородый Муни Рудзаман, он же Муни, местный цыганский барон, приметный живописными портаками чуть ли не во все тело. В Шанхае они не прижились, потому что к ним прибивались безнадзорные дети, а за нас зацепились, хотя в любой момент могут легко сняться с места и поплыть дальше. Шумные, подвижные и очень болтливые. Эта женская банда чем-то похожа на наших речных цыган, но фенотип совсем другой. Очень непривычные, смуглые у мулаток и черные негритянские, лица, редко я вижу негров в рейдах. Резкость это, перепады настроения, непосредственность. Все непривычно. Совершенно непонятный язык, порывистые, даже вызывающие движения. Они вообще какие-то внезапные. Связки медных браслетов и ожерелий, тяжелые круглые серьги в ушах, все ходят в ярких живописных юбках, которые, как на грех, девицы заткнули настолько высоко, что видно ягодицы. И в то же время это были некие гипнотизирующие образы, способные посеять смуту беззаботного времяпрепровождения и породить жажду далеких странствий в сердце и душе даже самого скучного обывателя-домоседа. Обманчивый магнетизм полудикой вольницы. Можно испытывать к ним симпатию, даже невольно позавидовать, толком не понимая, чему именно, но желание отправиться с ними в табор или в прибрежную деревню не возникает. Хочется цыганщины, спляши цыганочку и успокойся. Каков наш план? Деловито осведомился Даксон, как ни в чем не бывало, одновременно поглядывая, как две девицы за руки вытаскивают из воды третью, которой приспичило искупаться прямо во время движения. Хоть кол на голове теши, нет четкого плана, не выработал. Смотрим, где именно стоит разъездной пароход Сайпан, на котором приехал шериф, сколько человек в экипаже, есть ли охрана, какое вооружение, все как обычно. Становимся где-то рядом, сгружаем этот чертов табор. Ты остаешься на судне, а я действую по обстоятельствам, может, придется сразу незаметно уходить в лес, это раз плюнуть. Что не так-то? Все то время, пока я произносил эту длинную тираду, исландец смотрел на меня настолько странным, удивленным и даже растерянным взором, что я инстинктивно чего-то испугался. «Пароход Сайпан?» – быстро спросил он. «Ну да, Сайпан. Маленький, зеленого цвета, все так, ох, мне уже нехорошо. С косой трубой, да не тяни ты. Я его видел, гоп. Этот пароход прошел мимо меня, когда баржа стояла в укрытой бухте. И шел он вниз по течению реки, а значит, направлялся в Каенну», – оглушенно закончил я. «Дьявольщина!» – громовым голосом вскричал исландец, и публика на палубе присела. «Что ты хочешь сказать? Черт тебя побери!» «Торопился? Почему ты не рассказал все это во время радиосеанса, гоп?» Мне оставалось только по-мальчишески шмыгнуть носом. Криво все как-то. Сам не знаю, почему не рассказал, задурил мне голову этот проклятый Зенон. А ведь он и не утверждал, что шериф направляется именно в Асуан. Вечереет, скоро солнце спрячется, уйдет за полосу леса левого берега. Я глянул на запястье, оценивая по циферблату потерю времени. Не сказал и не сказал, что теперь придется исправлять. Значит, так, Эйнар, мы все меняем и полным ходом идем в Каенну. Тут неуемная тетка снова подскочила к нам. Ну, тебе-то что опять надо? Вскипел я. Она выпалила длинную фразу, в которой название Каенна прозвучало несколько раз. Мне отчаянно хотелось дать кому-нибудь в морду или хотя бы смачно плюнуть, да места не находилось. А вот исландец, выслушав ее внимательно, даже обрадовался. Чему это? Гоп, дело в том, что им и нужно в Каенну, они везут товары на городской рынок, завтра там начинается большая ярмарка. Они рассчитывали найти транспорт в Асуане, а тут подвернулся такой счастливый случай. Тише ты, тише. Это ты подвернулся. За бананы, напомнил я. Нет, на этот раз не за провиант. У нее в Каенне живет сводный брат. Он работает там охранником причалов. Этим и кормится. Удачное обстоятельство, не находишь? Нам можно будет встать в безопасном месте для особых людей и грузов. Разве это не стоит дюжины пассажирских билетов? Вот оно что, мы, оказывается, бизнесменов везем. Ну, что же, поможем малому предпринимательству. По течению идти, милое дело. Баржа уже проплывала мимо поселка Асуан, длинного ряда разбросанных вдоль реки разномастных хижин, окруженных небольшими участками маниока, кустарников и группами пальм. Похоже, здесь всего одна улочка. Окраины застроены в основном дощатыми лачугами, в центре поселения наблюдаются дома побольше, посолидней, с длинными сараями и внутренними дворами. Удивили две лошади, привязанные возле одной из хижин. Там же были свалены в кучу тяжелые седла, обтянутые желтой кожей. Возле большого дома я заметил маленький внедорожник-самурай. Вещь статусная, такой за деньги не купишь. Значит, и тут есть дорога, ведущая в неизвестность. Однако чудо-юдо, стоявшее рядом с джипом, огромная лодка с гусеницами, похожая на утюг, затмевала маленький джип, как грозовая туча маленькую лужу. Да и не утюг это вовсе, а фрицевская гусеничная амфибия ЛВС. Landwassers Schlepper TP2. Этот монстр даже на земле будет выглядеть чужеродно. Дело в том, что мы однажды нашли в тайге северней Берлина точно такой же агрегат. В баках машины не обнаружилось ни капли топлива, зато имелись зипы для двигателя и бортовая ламповая радиостанция, две запасные гусеницы, штук 20 траков с костылями россыпью, 4 запасных грибных винта, столько же блоков опорных катков, два ведущих и два направляющих колеса и еще какой-то здоровенный ящик с надписью «Maybach HL108TR». Помню, что Костя тогда сказал. «Бентли нам кураторы не подогнали, значит, хоть на Майбахе порассекаем». В самом углу нашлись два пробковых спасательных круга, трехметровая надувная лодка из толстой резины и 5 закрытых ящиков. Костет быстренько поддел и сковырнул крышку с верхнего и сообщил, что там лежат бронезаслонки на иллюминаторы с креплениями. Машина была абсолютно безоружной, хотя хреновенькую противопульную броню в 15 мм она имела. Сгоряча показалось, что аппарат может оказаться весьма перспективным для сталкеров. А что, на борт берет десант до 20 человек с оружием и боеприпасами, запас по полезному весу приличный, можно сразу увозить найденное. Автономность хода 260 км. Топливо, правда, жрет неприлично много. Это серьезная проблема, но и перспективы есть. Автономная сталкерская группа без всякого усиления может делать рейды на 130 км по сложной местности, не мороча себе голову объездами озер, множество ручьев и рек. Даже с терминалом шоколадкой внутри работать можно, места достаточно. 5 дней режима экономии канала поставки, сбор топлива, день рейд. Таким образом, карта начнет открываться на 130 км в неделю. Для более дальних рейдов можно использовать грузовую лодку-прицеп с бочками, крепление имеется. На худой конец, вниз по реке вообще можно сплавляться, только подруливая. В отличие от амфибий первого образца, обновленные ЛВС получили новую надстройку с уменьшенными смотровыми окнами водителя, изменилось расположение бортовых иллюминаторов. Появились вентиляторы принудительной вентиляции, на корме оборудовали наблюдательный пост. Конечно, мы сразу начали прикидывать, как на корму поставить пулемет ДШК или МГ-42 в варианте станкового, на универсальной треноге Лафетти 42 на крыше. По флангам можно работать через бойницы с задвижками, их по 4 штуки на борт. Если прижмет, машину можно использовать и в сельском хозяйстве. Это обстоятельство и привело к краху мечтаний. Забрали у нас начальники агрегат, задействовав его для обеспечения охраны районов работ в условиях возможного нападения зусулов. Установили пулеметы, крупнокалиберный и ротный, вспомогательную силовую установку, две рации, прожектора, тепловизор. Пригоняют и ставят в качестве мобильного форта. Зуб даю, здесь малайца сидит. Никто другой не сможет достать столько горючего, даже если шоколадка анклава находится у него. Зато он вполне может доить речников, находящих танки с соляркой. Сволочного парохода Сайпан в ряду маломерок, естественно, не оказалось, откуда ему тут взяться. Чуть отдельно стояла моторка с неплохим двигателем. Если здесь действительно располагается главная резиденция малайца, то это его лодка. Все остальные лоханки, простейшие рыбацкие деревяшки, Паруса на мачтах собраны, весла унесены, и ни одного солидного судна, хотя бы среднеразмерного. Дыра дырой, люди на берегу по большей части крестьяне, мужчины в сдвинутых на затылок соломенных шляпах, прислонившись к стене ближнего дома, сидели дружной кучкой возле спуска к воде и через трубочки потягивали из маленьких кружек мате. Этот напиток популярен на Амазонке. На них были просторные, пропитанные трудовым потом рубахи, штаны с толстыми кожаными наколенниками для защиты от колючек на кустах, через которые им приходится продираться по пути к месту работы на плантациях. Колючек на Амазонке везде хватает. Я как-то пробовал тащить из земли батат. Можно все руки поранить об острые края и колючки сорняков, толстым слоем прикрывших культурные растения. Огнестрельного оружия у мужиков с мате не заметил. Скорее всего, эта группа вернулась домой на обед и полуденный отдых, а тут уже и вечер подкрадывается.